Глава 39. Элайн Ройтер почесала свою кудрявую голову и провела языком по выступающим передним зубам. Сегодня она была одета в черный костюм и рубашку в черную белую полоску, напоминавшую расцветкой шкуру зебры, что лишь еще больше усиливало впечатление, будто в облике Элайн есть что-то лошадиное. Даже если оставить в стороне вопрос о допустимости использования результатов проверки на полиграфе в качестве доказательства, я, откровенно говоря, не пошла бы в суд ни с одним, ни с другим тестом, — сказала она. — Все слишком сомнительно. — Вы имеете в виду, что ни один из тестов не дал определенных результатов? — уточнил Деккер. — В обоих есть то, что я назвала бы неадекватной реакцией. Это не обязательно означает, что допрашиваемые лгали. Можно лишь утверждать, что они нервничали. И сколько же вопросов вы им задали? Непосредственно относящихся к делу — 6. Для такого случая это много. Я бы на вашем месте попробовала поработать с Шоном Амосом. Когда я с ним говорила, мне показалось, что из него можно что-то выжить. Есть вероятность, что он лжет, хотя не исключено, что он просто запутался. С другой стороны, Кэрри — более крепкий орешек. На мой взгляд, он прошел тест куда успешнее. Деккер кивнул. «Готова поспорить, что вы заключили сделку с Кэрри?» — предположила Элайн. «Да, верно, я заключил сделку с Кэрри. Но это не имеет значения, потому что мы не собираемся предъявлять ему обвинение в убийстве. Вы зацепили его на наркотиках, не так ли?» «Да». «Что ж, в таком случае парню придется посидеть в тюрьме, и немало», — тускло улыбнулась Элайн Ройтер. Скорее всего, от этого он еще больше озвереет. Возможно. «Мне очень жаль», — вздохнула Элайн. «Всегда бывает обидно, когда основной виновник ускользает». «Основной виновник в деле вообще не фигурирует», — пожал плечами Деккер. «И это чертовски несправедливо. Но что делать?» «Жизнь продолжается». Выйдя из машины без опознавательных знаков полиции, Деккер с наслаждением вдохнул свежий прохладный осенний воздух, в котором чувствовался терпкий запах устилавшей газоны прелой листвы. Все вокруг было подернуто легкой вечерней дымкой. Несмотря на усталость, за последние двое суток он спал не больше 3 часов, настроение у лейтенанта было замечательное. Жизнь казалась ему прекрасной. Он еще раз с удовольствием глотнул вечерней свежести и, посмотрев на часы, с удовлетворением отметил про себя, что приехал домой раньше 6. В доме стоял аромат вкусной домашней еды и уюта. Обеденный стол был уже накрыт. Улыбнувшись, лейтенант отправился на кухню в поисках жены, но вместо нее застал там дочь, обоих сыновей и Иоахима Раша, которые, сидя за кухонным столом, резались в скребл. Иоахим привел с собой девушку, крохотное создание, лет 14 на вид. У нее были длинные светлые волосы и большие, словно у газели, глаза. Лейтенант обратил внимание на то, что девушка совсем не пользуется косметикой. Она первой заметила Деккера и поприветствовала его улыбкой. Он улыбнулся ей в ответ. Синди при виде отца встала и, кивнув, официальным тоном произнесла: «Здравствуйте, сэр». «Здравствуйте, офицер Коэн», — подыграл он дочери. Сэм, оторвавшись от игры, взглянул на отца. «Тебе что-нибудь нужно, пап?» «Нет, все в порядке. А где мама?» «Она в сарае вместе с Ханной». Деккер вспомнил о лошадях, его охватило чувство вины. Он уже очень давно не кормил и не тренировал их. В последнее время это делала за него Рина. Лейтенант хотел было пойти присоединиться к жене, но потом решил ненадолго задержаться на кухне. «Я думаю, что в скребл играют максимум вчетвером», — сказал он. «Я им только советы даю», — объяснила незнакомая девушка. «Меня зовут Алисон Берг». «Присаживайтесь, сэр», — предложил Иоахим. Деккер посмотрел на него. «А тебе не кажется, что здесь для тебя не самое подходящее место?» — Иоахим спросил он. «Возможно, вы правы». «Это я его пригласила», — вмешалась Синди. «Ему было немного не по себе после всего случившегося. Сначала звонок нам, потом облава. Вот я и решила его прокатить на машине. Кончилось тем, что мы приехали сюда. Надеюсь, это не создаст никаких проблем?» «Разумеется, нет». «Ну, как все прошло, нормально?» — спросил Иоахим. «Я имею в виду облаву. Сегодня в колледже все только об этом и говорят. Пошли слухи, будто там обнаружили кучу наркотиков, и что теперь Кэрри упрячут за решетку, причем надолго. Это правда?» «Это была очень хорошая наводка», — сказал Деккер. «Очень хорошая наводка и очень хорошо проведенная облава. Но мне кажется, что тебе не следует общаться с полицейскими, это не в твоих интересах. А уж в моем доме тебе тем более не надо появляться. Поверь мне, так будет лучше для тебя же». Иоахим явно занервничал, но было видно, что он старается этого не показать. «Никто ведь не называл моего имени, верно?» — спросил он. «Нет, Иоахим, твое имя нигде и никем не упоминалось». После этих слов лейтенанта юноша заметно полегчало. «Ладно, Иоахим, давай я отвезу тебя домой», — предложила Синди. Деккер повернулся к дочери. «Можно вас на минутку, офицер Коэн?» Они с Синди вышли в столовую. «Кто кому позвонил, он тебе или ты ему?» — спросил лейтенант. «Он мне». «Он очень нервничал, папа. Я испугалась, как бы он не сделал какую-нибудь глупость или не сболтнул чего-нибудь лишнего. И потому предложила ему прокатиться и поговорить, чтобы как-то его успокоить. Мне показалось, что я должна это сделать». «Ты поступила правильно. Сейчас он в порядке?» «Похоже, что да. Я присмотрю за ним. Спасибо». «Никто не упоминал его имени?» «Нет, он остался полностью за кадром». «У тебя расстроенный вид». «Я просто устал». «Скорее всего, ты устал и расстроен. Значит, тебе не удалось ее прищучить». «Побеждает всегда тот, кто умеет выжидать». «Бывает, правда, что выжидать приходится слишком долго. Так долго, что человек, в конце концов, просто умирает. Но тогда ему уже на все наплевать. Мне нравится твой оптимизм». Открылась входная дверь, и на пороге появилась Рина, держащая за руку Ханну, которая что-то горячо объясняла матери. Увидев отца, девочка бросилась к нему. «Папа, мы кормили лошадей». «Это замечательно. Они очень много съели. У них животики, знаешь, как раздулись. Когда живот полный, это всегда приятно». Рина нежно поцеловала мужа в губы. «Как хорошо, что ты дома», — воскликнула она и посмотрела на Синди. «Ну, как идет игра? Мы с Иоахимом уезжаем. А ты разве с нами не пообедаешь? Сегодня нет, Рина. Но в любом случае спасибо», — поблагодарила Синди и пошла обратно на кухню. Деккер усадил младшую дочь к себе на плечи. «Пап, а мы нашли на улице мусор», — радостно сообщила малышка. Деккер посмотрел на Рину. «Это хорошо или плохо?» «Мусор — это гороховые стручки», — пояснила Рина. «Она их собирает, а потом наклеивает на бумагу и составляет из них картины». «Интересно, Уорхол тоже так начинал?» Энди Уорхол — американский художник, работавший в стиле поп-арта. «Значит, это хорошо, что вы нашли мусор». «Еще как хорошо». «Я нашла целых 4 мусора», — добавила Ханна. «Замечательно, Ханна Рози. Я очень тобой горжусь», — сказал Деккер. «Послушай, Рина, если Синди и Иоахим приехали вдвоем, то кто же тогда та девушка, которая сидит у нас на кухне?» «Это Алисон Берг. Она ходит в ешиву вместе с мальчиками, то есть, конечно, в классе для девочек, но в той же школе, где учатся наши мальчики». Я что-то совсем зарапортовалась. «Рина, я знаю, что мальчики и девочки учатся в раздельных классах», — улыбнулся Деккер. «Но, судя по всему, они вовсе не изолированы друг от друга. Это Сэмми ее привел?» «Нет, Джейкоб». «Джейкоб?» «Ну, теперь понятно, почему он так рвался переехать отсюда». «Перестань, Питер». «А что я такого сказал?» Дверь кухни открылась, и на пороге появились игроки в скрэбл. Сэм держал в руке ключи от машины. «Я развезу всех по домам», — сообщил он. «Вернусь примерно через полчаса». «Не позже, Сэмюэль», — велела Рина. «Отец наверняка голоден». «Ничего, я могу подождать». «Но не очень долго, так что ты все же не задерживайся». Деккер протянул руку Иоахиму. «Позвони мне, если что-нибудь будет нужно». «Хорошо». «Сэмми, у тебя полчаса, не больше», — напомнила Рина старшему сыну. Сэмми кивнул и вышел за дверь вместе с братом, Алисон и Иоахимом. Синди вынула из сумочки ключи от своего автомобиля и поцеловала Ханну в ножку. «До того хорошенькая девчушка», — заметила она, — «прямо так бы ее и съела». «Не надо, не ешь меня», — насупилась малышка. «Я шучу, маленькая», — улыбнулась Синди. «Ладно, мне пора». «Ой, совсем забыла. Бабушка звонила». «И что она сказала?» — с тревогой спросил Деккер. Синди хихикнула. «Пап, Она просила кое-что передать Рине. Бабушка сказала, что на следующей неделе приедет праздновать День Благодарения и привезет для праздничного обеда свою кукурузу, свой фруктовый напиток, свои зеленые бобы и свою тыкву, так что нам не следует тратить деньги на покупку всего вышеперечисленного. Эта цитата поинтересовалась Рина. Именно. Синди послала Ханне воздушный поцелуй. Подражая ей, малышка тоже поднесла к пухленьким губкам пальчики и повторила ее жест. Помахав Ханне рукой на прощание, Синди пошла к двери. Деккер помолчал немного, а потом в недоумении обратился к жене. «У нас тут тоже есть овощи. Ты знаешь, сколько весит одна тыква?» «Наверное, она вырастила эти овощи в своем саду», — предположила Рина. «Если ей хочется привезти их, и если это помогает ей чувствовать себя нужной, пусть везет». «Ладно, согласен. И не волнуйся, с ней все в порядке». «Она бы сообщила нам, будь что не так», — добавила Рина, немного подумав. «А вот тут ты ошибаешься», — возразил Деккер. «Она вполне может сказать, что у нее все хорошо, даже лежа на смертном одре. Тогда мы, пожалуй, ничего не можем сделать». Деккер кивнул, чувствуя одновременно и тревогу, и беспомощность. «Есть хорошие новости». Рина, хотя и была расстроена, старалась, чтобы голос ее звучал как можно бодрее. «Сегодня утром звонила жена твоего брата. Рэнди сумел договориться, чтобы его подменили, и они все тоже приедут к нам. Похоже, на следующей неделе у нас тут будет полон дом народу». «Вот радость-то!» — язвительно заметил Деккер. «Но ведь они твои родственники». Рина сняла пальто и убрала его в шкаф. «Кроме того, я пригласила на обед Мардж. Она сказала, что была бы очень рада прийти, но уже пообещала Скотту Оливеру праздновать День Благодарения с ним. Честно говоря, мне это... немножко удивительно. Короче, я пригласила его тоже. Почему бы нам не открыть здесь миссию и не начать устраивать обеды с индейкой для всех окрестных жителей? А что, не такая уж плохая идея? Мы достаточно богаты, чтобы хоть немножко отдавать на благотворительные цели. Святая Рина!» Жена шутливо шлепнула Деккера по плечу. «А пока у тебя что-то вроде эйфории, я скажу тебе еще одну вещь. Мы получили контрпредложение от владельца дома». «Так быстро?» «Видно, у него есть какой-то стимул». «Еще бы, конечно, есть. Он нашел кретина, который... Питер, он сбавил цену?» «Разницу между своей первоначальной ценой и нашим предложением он разделил пополам». «Все равно это слишком дорого. Питер?» «Ну ладно, ладно. Давай сюда этот чертов контракт, я его подпишу». Деккер вдруг вспомнил, что держит на плечах Ханну. «То есть я хотел сказать этот ужасный контракт. Как насчет того, чтобы посмотреть видео, тыковка?» Лицо девочки просияло. «Ой, папа, я так хочу посмотреть удивительный мир жуков. Ты ведь посмотришь его со мной, правда, папочка?» Деккер с трудом подавил страдальческий стон. Ханна уже смотрела этот фильм добрую сотню раз и неизменно приходила в восторг при виде довольно жестоких сцен. Муравьи, поедающие мертвых жуков, или мухоловки, хладнокровно расправляющиеся с неожидавшими нападения жертвами. «Я приду к тебе через несколько минут, ладно, дорогая?» — пообещал он. «Мне нужно поговорить с мамой». «Хорошо. Сними с нее курточку, Питер. Я не хочу, чтобы Ханна парилась». «Ладно, ладно». Деккер включил видеомагнитофон, снял с дочки курточку, усадил малышку перед телевизором и стал ждать, когда в комнате зазвучит до боли знакомая зловещая музыка. Как только раздались первые звуки, Ханна радостно взвизгнула. Фильм начался. «Ой, смотри, жук! А вот многоножка! Смотри, папа, богомол! Он такой хитрый! Я сейчас вернусь, маленькая. А вон таракан, папа! Замечательно, Ханна, я подойду буквально через минуту». Деккер вышел на кухню, где Рина заканчивала готовить обед, внося в него последние кулинарные штрихи. «Странный у нас все-таки ребенок. Ей нравятся насекомые. Ты должен радоваться, что она не брезглива. Я просто в восторге». «У тебя не лады на работе?» — спросила Рина, пристально посмотрев на мужа. «Наоборот. Облава прошла успешно. Мы убрали с улиц нехорошего парня, торгующего наркотиками, и это замечательно. А Жанин?» Деккер пожал плечами. «Пути Господни несповедимы. Кто я такой, чтобы судить?» «Значит, она так ни за что и не ответит. Значит, ей все сойдет с рук», — «У меня теплится еще маленькая искорка надежды», — сказал Деккер. «Баллистическая лаборатория сейчас занимается пистолетом, конфискованным во время облавы. Я хочу знать, не соответствуют ли пули от этого пистолета каким-нибудь из тех, что мы собрали после расстрела в ресторане. Правда, я ничего не жду от этой экспертизы». Лейтенант немного помолчал. «Я никогда ничего не жду, и поэтому редко испытываю разочарование». В кабинет Деккера медленно вошла Мардж. Повесив телефонную трубку, он указал ей на стул и протянул газету. «Она уезжает», — сказал лейтенант. «Простите? Раскрой сегодняшний спортивный раздел. Турнир теннисистов-инвалидов прошел так успешно, что Жанин решила вместе с Уэйдом отправиться в путешествие». Деккер сделал небольшую паузу. «В газете пишут, что Уэйд теперь ее жених». «Как, по-твоему, может мне послать ему открытку?» «Только если вы хотите выразить ему соболезнование». Деккер тихонько засмеялся. «Так или иначе, ты именно та женщина, которая мне сейчас нужна. Ты ведь придешь к нам во вторник, не так ли?» «Конечно». «Что мне принести с собой?» «Ты приведешь с собой Скотта. Думаю, этого будет достаточно». «Пит, что я могу сделать для...» «Да ладно. Я же себя просто дразню. Принеси каких-нибудь цветов». Деккер посмотрел Мардж прямо в глаза. «Прежде чем ты придешь, я хочу кое-что прояснить. У нас в гостях будет моя мать. Правда?» — улыбнулась Мардж. «Это интересно. И еще мой брат. Так вот, если ты или Скотти скажете хоть слово по поводу каких-либо событий, имевших место в моей молодости, вы поставите себя на грань увольнения». Мардж засмеялась, но затем лицо ее снова стало серьезным. Она швырнула газету обратно на стол. «В чем дело?» — спросил Деккер. «Это не те новости, которые приятно сообщать людям под праздник. Но...» «Звонили из баллистической лаборатории. Они ничего не нашли». Деккер ударил по столу огромным кулачищем. «Они не могли все проверить. Прошло слишком мало времени». «Они не проверяли все. Взяли только пару образцов на удачу. Пару образцов на удачу, Пит. Пару образцов. Ты хочешь сказать, они взяли на проверку всего две пули? Может, и больше, чем две. Мардж, мы собрали на месте преступления не меньше сотни пуль». «Послушайте, лейтенант», — вздохнула Мардж, — «мы со Скоттом и так с ног сбились. Постоянно давили на них, чтобы они действовали побыстрее. Впереди ведь целая неделя праздников. Мы сделали все, что от нас зависело». Деккер заговорил лишь после того, как досчитал в уме до 10. «Вы отлично поработали. Я сам не сумел бы сделать больше, чем вы. Пит, мы, конечно, можем попытаться еще раз на них нажать, но я не уверена, что от этого будет толк. Вы ведь знаете, как медленно там у них все тянется». Деккер кивнул. Ему было прекрасно известно, что государственные криминалистические лаборатории находятся в плачевном состоянии из-за нехватки как оборудования, так и персонала. По причине такой неукомплектованности они не могли достаточно быстро обрабатывать собранные вещественные доказательства, из-за чего невинные люди гораздо дольше, чем нужно, сидели в камерах предварительного заключения, а преступников нередко выпускали на свободу до суда. Расстрел в ресторане «Эстель» эксперты явно сочли делом далеко не срочным, поскольку это было происшествие двухмесячной давности, а убийцу установили с самого начала, так как он покончил с собой прямо на месте преступления. «У нас есть время», — сказал Деккер. «Мы можем подождать, пока они не проверят все, как положено. Хорошо, что у нас есть время, потому что для этого им потребуются месяцы, если не годы». Деккер выругался себе под нос. «Может, нам следует обратиться в частную лабораторию?» — спросил он. «Хотите, верьте, хотите, нет, но мне пришла в голову та же мысль. Я даже навела кое-какие справки. Это стоит дорого, действительно дорого. У меня просто нет таких денег». Деккер подумал о своем только что купленном маленьком домике и небольшом участке, поросшей лесом земли. Он прекрасно понимал, что даже если и удастся привести новое жилище в порядок, этот дом все равно как был, так и останется лачугой. «У меня тоже», — вздохнул он. «Ладно, пора за работу», — пожала плечами Мардж. «Мы сделали, что могли, все остальное уже не в нашей власти». «Но ведь всегда есть надежда на какое-нибудь чудо». Мардж хмыкнула. «Конечно. Что ж, давайте ждать чуда. Это не будет стоить мне ни цента, я не могу от этого забеременеть, и самое главное, это не грозит мне лишними жировыми отложениями».